Глава 46. Горинофины Дара. В глубине гор Висоти. 11 месяц 11-го года правления сезона бури, правления дерзновенной свободы. С восходом солнца холодный туман рассеялся и обнажил стоящую на вершине горы одинокую фигуру. Молодая женщина неизменно забиралась сюда каждое утро и смотрела на запад, пока заходящее светило не вынуждало ее сойти вниз. Она вела себя так, словно глаза способны говорить, словно можно было усилием воли докричаться до человека, которого ей хотелось увидеть. Ниже, укрытые в густом лесу под сенью горы, беспокойно мычали горинофины. Животы их распирало от подъемного газа. Прошло немало дней с тех пор, как им в последний раз разрешали летать. Вынужденное пребывание на земле противоречило природе этих животных. «Его по-прежнему нет». Дзанкара резко обернулась, это была госпожа Сока. «Мы не можем ждать вечно», — продолжила Сока. «Ясно, что император потерпел неудачу». Адюанка ничего не ответила. Внезапный порыв холодного ветра заставил ее задрожать, как одинокий осенний листок. Пока она отказывается признать что-либо, это не может быть правдой. «Фиро или попал в плен, или погиб». Дзанкара застонала и сжала ладони в кулаки, однако Сока не дрогнула. «Это ведь его ребенок?» Она бросила взгляд на раздувшийся живот Дзанкары. Немного помедлив, молодая женщина кивнула. Ребенок был зачат во время последней их с Фирой встречи на острове Полумесяца. «Тогда ты знаешь, что должна делать», — заключила Сока. «Ты носишь под сердцем законного наследника трона одуванчика». Слезы заструились по щекам Дзанкары. Капли влаги блестели, прочерчивая следы по синим татуировкам. Когда Сока обняла Адюанку, та прижалась к ней и, более не в силах сдерживаться, безутешно разрыдалась. Час спустя горинофины поднялись в воздух и полетели на запад к Пану, безупречному городу. Пан. 11 месяц 11-го года правления сезона бурь и правление дерзновенной свободы. На протяжении последней недели Тайный Совет заседал ежедневно. Вот и сегодня он собрался снова. «Как чувствует себя императрица?» — осведомился Доман Готу, глава коллегии адвокатов. «Скоро ли она будет готова вернуться к исполнению своих обязанностей?» Гори Рути, которого временно назначили на пост секретаря предусмотрительности, покачал головой. «Ее ранения весьма обширны. Ви говорит, что хотя императрица в сознании, ее приходится постоянно поддерживать в наркотической дреме, дабы притупить боль. Регента сейчас нельзя утруждать государственными делами». «Есть ли успехи в поимке убийц?» Лицо Гори Рути тут же залилось краской. «Допросы выживших из числа мятежников, напавших на дворец, продолжаются, однако они наотрез отказываются выдавать сообщников». «Может, стоит применить более действенные техники допроса?» «Позвольте вам напомнить, что именно Тайный Совет запретил использование пыток с одобрения как императора, так и императрицы», — сказал Гори. «Я не намерен отступать от правил и создавать прецедент». «Но ведь всем известно, что случай с императрицей из ряда вон вы довольны!» Воцарилась тишина. Члены Совета переглянулись, никто не решался озвучить то, что было на уме у каждого. Во время кратких прояснений сознание императрица упорно твердила, что якобы получила ранение в результате несчастного случая и что никто из злоумышленников не сумел прорваться через охрану дворца. Хотя все подозревали, что за ночным нападением стоял Фиро, доказательств этого не имелось. «Что будем делать?» — задал вопрос Мирофа, глава интендантской службы. «Возмутительные слухи множатся, народ волнуется». «Дара не может существовать без суверена». В условиях, когда император исчез, а императрица не могла править, делами управлял Тайный Совет, принимая решения большинством голосов. Но все опасались возможных кризисов, вторжения Льюку, нового мятежа, стихийного бедствия. Совету даже не удавалось договориться, кто из членов дома одуванчика должен временно выступить в качестве регента. Принцесса Фара всегда проявляла мало интереса к политике и не была в ней искусна. Кроме того, никто не знал, куда она подевалась. Идея обратиться к принцу Гимото, известному своей надменностью, трусостью и невежеством, никого особо не вдохновляла. «Не стоит сгущать краски», — подал голос премьер-министр Кога Йелу. «На самом деле вполне можно обойтись и без суверена». «Это как же?» — вытаращил глаза Гори Рути. «Императрица всегда говорила, что благополучие Дара не может зависеть от кого-то одного», — произнес Кого. Глаза его были полуприкрыты, а голос лился медленно и ровно. «Она хоть и держала печать Дара, но всегда делегировала полномочия и прислушивалась к другим. Когда члены Тайного Совета проявляли единодушие, а сама императрица оказывалась в меньшинстве, она отступала. Принимая предложенный нами проект указа, она точно исполняла его положение. Мне кажется, регент заблаговременно готовила нас к такому дню, как этот, когда нам придется исполнять функции главы государства вплоть до ее возвращения. Имперская бюрократия — это сложная и хорошо отлаженная машина. Она строится на мыслях мудрецов Ано, на опыте добрых советников, на духе суверенитета и способна удовлетворять потребности народа. Так давайте же выступим в роли умелых механиков и будем делать порученную нам работу при помощи этого самого механизма». Некоторым из собравшихся министров подобное заявление Кога Йелу поначалу показалось граничащим с государственной изменой. «Империя Дара? Без монарха? Обезличенный трон, встроенный в государственную машину?» Тем не менее, хорошенько взвесив его слова в свете поступков императрицы Джиа, они не могли не признать, что первые вполне сочетаются со вторыми. Скрипя сердце, министры согласно закивали. «Мне хотелось бы вынести на обсуждение еще один вопрос», — произнес Гори Рути. «Внедренные в среду пиратов предусмотрительные доносят, что среди льюку вспыхнула междоусобная рознь. Подробности скудны, но...» Внезапно в зал, где заседал тайный совет, ворвался дворцовый стражник и заорал во всю мочь. «Тревога! На пан напали гринофины!» В храмах загудели колокола. Над дозорными башнями поднялись дымовые сигналы. Встревоженная толпа бежала по улицам, ища убежища в глубоких подвалах, складах с каменными стенами, храмах, где статуи богов взирали на мир невидящими глазами. Однажды пан уже спалила дотла войско Гегемона. Так не предстоит ли ему еще раз превратиться в море огня? Айя Мадзоти, поспешно облачившаяся в доспехи и непричесанная, пыталась провести коня через бурный людской поток. Поскольку Пуму Ему по-прежнему держали под домашним арестом, она оставалась старшим военачальником в пане и должна была организовать сопротивление. Городской гарнизон, занимавшийся в последние дни охотой на уцелевших участников пиратского набега на столицу, оказался совершенно не готов к нападению с воздуха. Но, вопреки отсутствию четких приказов сверху, дисциплина не рухнула. Солдаты толкали тяжелые платформы с арбалетами на поворотных станинах, устанавливая их на рыночных площадях, широких перекрестках и во дворах храмов. Шелкокрапинные болты накладывали на туго взводимые тетивы. Разжигали костры, подсыпая в них специально подобранные растения и специи. Эти составы были разработаны Императорской Академией, чтобы производить густые клубы, оказывающего снотворное действие дыма, при помощи которых планировалось приманить и обездвижить гринофинов. Гринофины кружили в небе над разными районами столицы. Участники битвы возле острова Полумесяца, ведомые всадниками, которые делили сферы тяготы и славу, явились сюда, чтобы подкрепить претензии на власть своего господина, единственного истинного императора Дара. «Что, боишься?» — с ухмылкой спросил Эги у Асулу. Молодой солдат судорожно переводил дух, руки и ноги у него болели от усилий после вращения арбалетной лебедки. Не отрывая взгляда от скользящего в высоте гринофина, он кивнул и огрызнулся. «А ты, можно подумать, нет!» «Все мы когда-нибудь умрем!» — философски отозвался Эги. «Таков наш удел!» «Только не говори, что с радостью погибнешь за императрицу!» Эгер смеялся и сплюнул. «Я вовсе не за императрицу отдаю свою жизнь. Но если мне удастся сбить одну из этих тварей прежде, чем я умру, будет одним гринофином меньше, чтобы причинить вред моей жене и дочерям. Выгодная сделка!» Асулу посмотрел в ту сторону, где отряды солдат готовили и поднимали неуклюжие, похожие на мачты шелко-крапинные копья на случай, если горинофины снизятся и нападут. Вдалеке виднелись пузатые силуэты имперских воздушных кораблей, напоминающих коконы шелкопряда. Они набирали высоту и сосредотачивались вне стен города. «Так много людей погибнет сегодня», — пробормотал Асулу. «Напрасная трата жизней». «А мне казалось, что ты восхищаешься императором», — заметил Эгги. «Помнится, ты выказывал большую симпатию к мятежникам». Асулу мысленно вернулся в ту жуткую ночь, когда в первый раз убил человека. От подобного воспоминания по коже у него побежали мурашки. «Неправильно убивать такую кучу народа просто ради того, чтобы взойти на трон. Император, императрица, ты и я. Мы все народ Дара, мы не должны воевать друг против друга». «Хотел бы я, чтобы большие господа услышали твои речи. Честное слово, очень хотел бы». Горинофин развернулся и устремился на их позицию. «Пли!» — вскричал командир. «Перезаряжай, целься!» И Эгги с Асулу приступили к исполнению своих обязанностей. С каждым взмахом крыльев Гинки молодая самка Горинофина спускалась ниже и ниже. Дзенкара вглядывалась в строение дворца, становившееся перед ее глазами все крупнее. Гладкая черепица, изогнутые крыши, изваяния, отгоняющих злых духов по краям. Она мчалась на могучем копье, нацеленном в самое сердце Дара. А Флура, летевший с ней в качестве наездника, повернулся в седле. «Мы в подходящей позиции для атаки», — сказал он. «Какие будут приказания, высокочтимая госпожа Дзенкара?» Столь непривычное обращение ошеломило ее. «Предполагается, что я теперь консорт императора Дара». «Я не знаю». Несведущая в делах войны, Дзенкара мало чем могла помочь в организации осады. Это Афлура и Сока разработали план, согласно которому горинофины одновременно зашли на пан с разных сторон, чтобы запутать обороняющихся, позволив таким образом Гинки, самой проворной из боевых зверей, прорваться прямо к дворцу. Афлура вовсе не хотел подвергать Дзенкару риску, но та отказалась оставаться в стороне. Она чувствовала, что должна быть здесь, должна лично отомстить за Фиру. «Решайте, госпожа! Если дать гарнизону достаточно времени, чтобы подтянуть к дворцу машины для уничтожения горинофинов, нам не удастся!» Он не договорил. Раздалось громкое «чвак», как если бы кто-то щелкнул громадным кнутом. Сияющая стрела взмыла с платформы в середине широкой площади перед дворцом и устремилась прямо к Гинке. А Флора дернул поводьями и сильно ударил Гинки пятками по плечам. Та взмахнула крыльями, принимая в сторону, а потом сложила их вдоль тела и камнем полетела вниз. Болт просвистел в том самом месте, где Гинки находилась, буквально долю секунды назад. Дзенкара почувствовала, как все внутренности ее поднялись, грозя вырваться из горла, а небо и земля закружились, стремительно меняясь местами. Она порадовалась, что крепко привязана к этому бешено вращающемуся, словно катящаяся под гору бочка зверю. Дзенкаре однажды уже довелось пережить столь сумасшедший полет, правда, тогда Гинки управлял ее возлюбленной. Когда горинофиниха вышла из маневра уклонения, Афлура направил ее в петлю со снижением, и она обдала поворотную платформу с арбалетом языком пламени. Солдаты бросились в рассыпную за миг до того, как огненное дыхание зверя подожгло массивное орудие. Небо и земля вернулись на привычные места. Мир продолжал существовать по-прежнему, и даже горинофин, на котором они летели, был тем же самым, что и в прошлый раз, вот только Фиро не было. И эта пустота в душе Дзенкары никогда не заполнится. Приглушенный взрыв прогремел позади, где-то в отдалении. Разминувшийся с ними на считанные дюймы шелкокрапинный болт описал длинную дугу и упал, отчего пришел в действие запал из банки Ога. Дзенкаре оставалось лишь уповать на то, чтобы в месте падения снаряда оказалось как можно меньше людей. А Флура ввел Гинки в очередной размашистый разворот над площадью, внимательно наблюдая за обстановкой. Он указал на колонны густого черного дыма, который поднимался в разных частях города, прилегающих к дворцу. «Они прогнали толпы с улицы и организовывают оборону. Мы и так уже лишились трех горинофинов. «Решайте незамедлительно, госпожа, мы атакуем дворец или нет?» Дзенкара стиснула зубы. Внизу догорали обломки того, что было некогда турельной платформой для арбалета. Пламя ревело, как голодное чудище, клубами поднимался едкий черный дым. То было наглядное свидетельство разрушительной мощи гринофиньих сил, которые сумел создать молодой император. Она представила себе дворец, залитый реками огня. Джи умрет, но вместе с нею также лишатся жизни многие, кто не причастен к гибели Фиру. «Как удается тебе быть таким?» Дзенкара замялась, сились подобрать верное слово. «Открытым». Чтобы противостоять злу, человек должен открыться всему доброму в мире, — ответил он. Это было известное клише моралистов, но никогда еще ей не доводилось слышать, чтобы его произносили с такой убежденностью, как Фира сейчас. Жажда мести покинула Дзенкару. «Не атакуем!» — прокричала она в ухо Афлуру. «Садимся перед дворцом! Я попробую вступить в переговоры!» Площадь четырех морей, где разрешалось только пешеходное движение, являлась главной ареной для политических представлений Дара с участием простого народа. Она была достаточно просторной, чтобы служить местом посадки воздушных кораблей, с трех сторон ее обрамляли широкие улицы, а с четвертой возвышался дворец. На этой площади императрица Джия и император Монадету, если он считал нужным в этом участвовать, возносили общие молитвы в дни солнцестояния и равноденствий, а также других праздников. Тут выстраивались в ровные колонны чиновники, аристократы и генералы, чтобы проследовать через дворцовые ворота на официальные заседания совета. Здесь собирались по большим праздникам десятки тысяч горожан, чтобы полюбоваться фейерверками, восхититься шарадами на фонарях, насладиться представлениями и хоть одним глазком увидеть императорское семейство. Но сегодня площадь была пуста, если не считать догорающих обломков турельного арбалета для шелкокрапинных стрел. Широкие улицы вокруг были заполнены облаченными в доспехи солдатами, которые обслуживали гигантские арбалеты, шелкокрапинные копья, длани фитовеа с грузом зажигательных бомб и другими приспособлениями для уничтожения гринофинов и ведения осадной войны. Огнедышащие скакуны один за другим садились на площадь. Так стая диких гусей опускается на спокойное озеро, чтобы отдохнуть во время ежегодного перелета. Из дворцовых ворот выступила одинокая фигура и направилась к передовому гринофину. «Я Кога Йелу, премьер-министр Дара». Гинки аккуратно опустила голову, и Дзенкара сошла на землю. «Мне нужно поговорить с императором Монадету», — объявила она. Кога Йелу покачал головой. «Печать Дара держит императрица Джия, законно назначенный регент трона одуванчика. Я здесь, дабы устранить ее и спасти Дара». «Ты выбрала неподходящий способ для спасения». «Неужели ты хочешь умереть, защищая кровавого узурпатора, старик? Тебе ведь известна вся правда про Джия. Народ Дара заслуживает доброго правителя». «Я стою здесь, защищая не отдельную личность, а систему», — возразил Кога Йелу. Его голос хриплый, но громкий, эхом разносился над мостовой. «Гегемоны, враждующие между собой короли Тиро, все как один считали себя добрыми правителями. Они полагали, что для победы в споре следует убить соперника, и что ликвидировать врага означает не спровергнуть его идею. Но опыт и изречения мудрецов Ано учат нас, что даже справедливое дело можно изрядно замарать, если навязывать свою волю острием меча со спины Гринофина». Дзенкара вздрогнула. В уме невольно всплыли цитаты из столь почитаемых ею наставников-моралистов. «Что? Что случилось с Фиро?» «На этот вопрос у меня нет ответа», — сказал Кога Йелу и горестно вздохнул. «Зато я твердо знаю, что Фира любит народ Дара и никогда не пожелал бы, чтобы Пан объяло пламя междоусобной войны. Льюку остаются в неосвобожденном Дара, и их лазутчики наверняка наблюдают за нами прямо сейчас. Неужели ты и впрямь веришь, что Фиро желает дать повод ликовать врагам Дара и рыдать тем, кто любит эту землю?» Дзенкара закрыла глаза. Фиро настоял на том, что отправится вершить расправу на Джиа как одинокий мститель, опирающийся на помощь кучки преданных соратников, а не как император Дара во главе армии. Он полагался на хитрость и ловкость, чтобы свести к минимуму потери и предотвратить риск развязывания гражданской войны. Так что против слов этого старика ей было нечего возразить. «Куни-Гару взбунтовался против тирана и отдал свою жизнь на милость Льюку в стремлении к миру. Он всегда пытался избежать кровопролития и бойни среди народа Дара, будь то по причине чужеземного нашествия или внутренних раздоров», — продолжил премьер-министр. «Император Рагин желал, чтобы государственная машина учитывала желания недовольных, давала им возможность решать проблемы мирным путем. Будучи наследником своего великого отца, Фиру прекрасно понимает, что его поступки станут основополагающими для грядущих правителей, обретут силу прецедента. Какой пример подаст он тем, кто придет вслед за ним? Если император Монадетту возьмет власть силой, устроив резню и пожар в безупречном городе, то победа его в конечном счете обернется поражением. Имя его будет проклято на многие поколения». Слова Кога Йелу неприятно поразили Дзянкару. Хотя она и родилась не в Дара, однако выросла здесь. Аргументы, приводимые премьер-министром, легитимность, суд истории, возникновение прецедентов вследствие действий одного политика, быть может, и не впечатляли ее так же сильно, как тех, кто с колыбели впитывал ценности Дара. Но сердце молодой женщины билось в унисон с чаяниями ее любимого Фиро, человека, в котором боролись желающие отомстить за мать, сын и наследник трона одуванчика, обязаны укреплять и поддерживать систему справедливой власти. Дзянкара посмотрела на стоящего у нее на пути старика, такого хрупкого и беззащитного, однако не выказывающего и тени страха. Посмотрела на солдат, застывших у боевых машин по периметру площади, встревоженных, но дисциплинированных. Подумала о тысячах тысяч людей, которые прячутся сейчас по всему городу, на просторных проспектах и узких улочках, в жалких лачугах и роскошных особняках. Слуги, чиновники, нищие, ученые, дети, старики — у каждого из них есть свои заветные мечты и тайные страхи. Это народ Дара, тот народ, который любил Фиро и который любил его самого. Дзянкара вздохнула. Фиро был зеркалом ее души, а она его. Любовь побуждает человека совершать странные, прекрасные и ужасные поступки. Она повернулась и махнула рукой Афлуро. Тот осторожно отстегнулся, шагнул на голову Гинки и позволил спустить его на землю. Руку он при этом положил на рога Гаринофинихи, на случай, если вдруг придется спешно возвращаться в седло. «Фиро обучал Гаринофинов, чтобы защищаться от врагов, а вовсе не затем, дабы удовлетворить свое стремление к власти», — шепнула Дзянкара, глядя ему в глаза. «Как думаешь, как бы он сам пожелал поступить в данном случае?» Афлуро некоторое время молчал, потом тяжело вздохнул. «Хотя я Льюку, но сердце мое, как и сердца этих Гаринофинов, приняло новый дом. Я подчинюсь печати Дара, даже если она и не в руке императора Монадету». Дзянкара кивнула, и слезы облегчения и печали потекли по ее лицу. «Вот погоди, победим Льюку. Я приеду на Танадю с целым флотом кораблей, нагруженных дарами, и попрошу у родителей твоей руки. Тогда у нас будет сколько угодно времени, чтобы кататься на волнах и путешествовать по островам на Крубинах. Ты скажешь мне «да»?» «Ну, разумеется, я скажу «да», — ответила она этому призраку в своем сознании. «Но тебе не довелось стать настоящим императором Дара, да и мне не судьба обрести здесь свой дом. Политика не мой удел, и она не должна стать уделом нашего ребенка. Хватит мне уже во все это вмешиваться». Дзянкара снова повернулась к Кога Йелу. «Позвольте мне вернуться к своему народу, и обещаю, ноги моей не будет в Дара до тех пор, пока я жива. Сегодня на улицах безупречного города не прольется больше крови. Мы сдаемся».